«Вот именно, что кому-нибудь», — сказал Борланд. «И он был виновен?» Сталкер с горечью махнул рукой. «Был, но не больше, чем еще человек 20 замешанных в этой истории. Я все жду, когда ты расскажешь в деталях, что случилось с Литерой», — проговорил фармер. «Если ты забыл, то я ее знал больше лет, чем ты суток». «Позже все расскажу», — пообещал Борланд. «Дружище, в самом деле, давай не сейчас, иначе это взбудражит нас обоих, а сейчас нам внимание важно как никогда». Фармер движением руки привел висящий на груди детектор аномалий в действие. «На следующем же привале», — решил он. «В этот раз я решил подробно не поднимать эту тему, потому что Клич был рядом. Но, Калли, свидетель, я вытяну из тебя все ниточки». «Договорились», — сказал Борланд, чувствуя неуместный рост волнения в душе. «Черт! Спокойствие! Только спокойствие!» Первые 100 метров протекли в тягостной атмосфере. Бурая пыль выбивалась из-под подошв, придавленные выбросом листья шуршали и рассыпались, подобно пересохшим веткам. Борланд всеми силами пытался вернуть себе ощущение зоны, позабытое за долгое время пребывания в бункере. Это ему никак не удавалось, словно он уже не принадлежал этому месту. Мысли сталкера витали далеко отсюда. «Уйти бы, послать все подальше, оставить зону внутри стен барьера и не брать ее с собой больше никогда». Оставалась последняя работа, самая ответственная и тяжелая из всех. Работа, за которую ему никто не заплатит. Работа, которая должна быть всего лишь избавить его от дальнейших потерь. «Я хочу, чтобы зона исчезла», — произнес Борланд вслух. Громко и отчетливо. «Это твое желание?» — спросил фармер. «Незаветное. Мне наплевать, что случится с зоной. Я не ощущаю никакого порыва по этому поводу. Просто таково мое решение. Мой каприз, моя прихоть. Чтобы зона исчезла». Они забрались на небольшую горку, на которой стояла проржавевшая, накренившаяся вышка электропередач. Отсюда были видны металлические ворота, ведущие на свалку, с вечно открытой створкой. «Далеко майор ушел», — сказал фармер. «Может, он где-то сзади?» У него было достаточно времени, чтобы добраться до свалки. Или погибнуть в аномалии, а то и от клыков зверя. «Может и так. Мы бы все равно ничего не услышали. У этих холмов акустика особенная». Борланд и фармер добрались до покореженного остова автомобиля, изъеденного временем и обросшего мхом до такой степени, что невозможно было опознать марку. По кривой раме, явно прогнувшейся от мощного удара, ползали усатые жуки. Отличное место для тайника, где можно по-быстрому скинуть рюкзак с добром в случае опасности и дать дёру налегке. В старые времена Борланд полез бы туда первым делом. Сейчас он лишь подивился, как ему могли раньше приходить такие дурные мысли. «Обходим», — сказал фармер, глядя на пищащий детектор. «Аномалия впереди». «Ага, вижу», — подтвердил Борланд. «Только не впереди, а на 8 румбов». «Ха-ха, точно в стороне?» Сталкер молча сунул руку в запачканный каким-то видом дешевого пойла карман куртки. Пошарив в нем, вытащил болт, покрытый оранжевым налетом. «Лучше ляг», — предупредил Борланд. «Срикошетит, рад не будешь». Фармер послушно выполнил приказ. Борланд сконцентрировался, пошевелил пальцами. Затем швырнул болт вперед по нужной траектории, продолжая стоять на месте. Кусочек стали полетел в заданном направлении, затем внезапно его сменил и направился в сторону, получив неожиданное ускорение, словно врезался в бешено крутящийся диск шлифовального станка. По воздуху прошла рябь, которая столь же неожиданно затихла. «Видал?» — произнес Борланд. «Детектор никогда не показывает границы аномалий, только центр». «Ага, понял». Фармер отряхнул штаны от листьев. «А ты почему не лег?» «В мою сторону болт никак не мог срикошетить. Со временем научишься». «Ясно. Получается, детектор не показывает границы аномалий». «Да, только центр. Это и есть принцип его работы. Сканирует энергетическое поле, выделяет естественный фон, присущий незараженным частям нашей природы, и подает сигнал, если фиксирует отклонение». «И что, никогда не ошибается?» Борланд усмехнулся, что из-под маски было почти незаметно. «Случается иногда», — признался он. «Но ты не переживай. Если один из нас летит в аномалию, то своим воплем наверняка предостережет другого». «Не смешно». «А я и не смеюсь. Совсем не смеюсь». «И как нам пробираться через эту прелесть?» «Обойдем, конечно. Или тебе в лом пройти 20 метров по дуге?» Агропром остался сзади. Сталкер даже не обернулся. Перед ним расстилалась протоптанная, почти прямая тропа, ведущая на свалку, на юг зоны. Скопление старых радиоактивных отходов, заброшенное и вновь многократно обживаемое депо, кладбище техники, блокпост клана на севере района, на границе которого стояли каждый раз другие люди, а то и с разными нашивками каждый день, в зависимости от того, чья группировка правила бал в данный момент. Сталкерам было все равно. Какая разница, кому платить дань за вход? «Впереди двое», — предупредил фармер, глядя в экран КПК. «Похоже, бандиты». «Ты только сейчас заметил?» «Выброси свою электронику. Пользуйся глазами. Они скажут больше, чем две точки на экране». С этими словами Борланд немного приблизился. «Ствол отстегни», — произнес он, поднимая дробовик. «Незаметно. Я приму». Фармер коснулся защелки ремня, перехватывающего грудь, надавил на пластиковые держалки и позволил автомату соскользнуть в руку Борланду. «Молчи», — предупредил сталкер. «Если что, говорить буду я». Незнакомцы показались довольно быстро. Как Борланд и предполагал, это были мародеры. Темные, небрежно схваченные поясом плащи, разбитые ботинки у одного и перепачканные застарелой грязью солдатские сапоги у другого. Беспечная походка людей, которым не присуща сталкерская осторожность. Обрезанная двустволка и МП-5. «Привет честной компании», — прогремел Борланд. «Здорово, мужик», — сказал долговязый с автоматом. Ему можно было дать лет 25. Было ясно, что со спортзалом он не дружил, как и с шахматами. Второй был примерно его лет, но помимо костей обладал и неплохим мясом. Впрочем, он с тем же успехом являлся более объемной мишенью. «Куда путь держишь?» — спросил Сухой. «У тебя зенки в лопатках», — осведомился Борланд. «Не видишь? Языка веду». «Куда ведешь?» «К своим, конечно, куда же еще?» Мародеры переглянулись. «Не серчай, пахан», — заулыбался Широкий. «Мы тоже от своих отбились». «Ну, удачи тогда», — пожелал Борланд и пихнул фармера в спину. «Двигай копытами, зелень». «Пахан, погодь!» — махнул автоматом Сухой. «Нам бы тоже к своим надо, на базу. Проведи, а!» «Не по пути!» — мотнул головой Борланд. «Без обид, братва!» «Как так не по пути?» — опешил Сухой. «База же в той стороне. Да ты и сам сказал!» «Я сказал, что к своим иду!» — оборвал его Борланд, напряженно думая. Складывалось впечатление, что бандиты разбились на кучку независимых кланов. «Не на базу, а к своим. Втыкаешь разницу?» Он двинулся с места, прежде чем мародеры успели сказать хоть слово. Не помогло. Борланд услышал, как они торопливым шагом идут за ним следом. «Проблемы?» — еле слышно шепнул фармер. «Молчать!» — заорал Борланд. «Или продать тебе братве, что за нами топает? Она ножи мигом поставит, не забалуешь!» «Понял», — коротко сказал пленник. «Эй, отец!» — позвал долговязый. — «Не впадло! Позволь пройти с тобой хоть до остановки!» Борланд пораскинул мозгами. «Остановки? Какой еще остановки?» «А ну стой!» — велел он фармеру и повернулся к долговязому. «Как зовут? Что-то не припоминаю я твою репу!» «Меня звать Чехол!» — шмыгнул носом долговязый. «А дружбана — Тефлоном!» «Ясно, — сказал Борланд, — а меня...» «Я для вас и так и останусь паханом. Усекли?» «Все поняли, пахан», — закивал Тефлон. «Не тупые». «Тогда двигайтесь следом», — решил Борланд. «Терпила детектор понесет. Верно, мясо?» «Верно», — сказал фармер, держа в руки детектор аномалий. Неизвестно было, что вообразили себе новоявленные напарники, встретившись с одиноким бандюганом в маске и без имени, ведущим с собой пленного сталкера. Наверняка им скоро станет любопытно. Но до поры до времени они не станут лезть с вопросами. Топать с парой мародеров до самой долины Борланду совсем не улыбалось. и было понятно, что фармер никакой инициативы проявить не сможет. Гордые холмы свалки находились по обеим сторонам от выбранной Борланом тропинки. Радиоактивный фон на их вершинах зашкаливал за все мыслимые пределы, так что сталкер старался не выбираться за пределы знакомых путей. А признаков было достаточно. Справа стоял наполовину увязший экскаватор, воткнул массивный кош в заросли кустарника посреди глинистой почвы. Дальше пролегала лужа, испускавшая туман зеленых испарений. Посреди нее располагался деревянный скользкий мостик, наспех сколоченный еще до появления зоны и удивительным образом переживший невзгоды многих лет. Борланд все же не пошел по нему, предпочитая сделать крюк через илистый берег, усеянный какими-то необыкновенными растениями, похожими на фиолетовые лилии. Парочка свежих подельников хранила молчание ровно до последнего характерного лая, разнообразившего относительную тишину. «Пахан, собаки впереди!» — крикливо доложил чехол. «Так иди проверь!» — ухватился Борланд за неожиданную возможность воспользоваться чужими глазами. «Как?» «На холм поднимись!» «Тефлон, дуй за мной!» — позвал чехол, поднимаясь наверх горки с коротким автоматом наготове. Двигался он быстрым шагом, чуть не переходящим в бег. На вершине остановился, сонно налетел на невидимую стену. «Пахан, ты только погляди!» — крикнул он. Фармер исхитрился повернуться и посмотреть на Борланда, но тот не нашел, что сказать ему в ответ. Он протолкал парня дулом оружия до мародеров и стал рядом с ними. И чуть не уронил автомат. «Охренеть можно!» — протянул Тефлон. Борланд внутренне с ним согласился. Обычно с вершины этой горки были видны небольшая равнина и один из углов депо. Теперь все пространство от подножия холма и до лесов на противоположном конце было заполнено сплошной шевелящейся массой, состоявшей из слепых собак с искривленными хвостами, бешено крутящих мордами кабанов, выставивших острые клыки, и нескольких плотно сбитых коричневых туш с круглыми головами, принадлежащих чернобыльским псевдопсам. Кое-где мелькнул огромного роста силуэт кровососа, сгорбленный, почти доставший деформированными лапами до земли. Мелькнул — исчез. Прыгающий снорк налетел на кабана и тут же был откинут в сторону мощным ударом. Перекувырнувшись в воздухе, он приземлился на все четыре конечности и продолжил перекаты, издавая вопль, заглушенный шлангом противогаза. «Гон мутантов», — сказал чехол. «Да», — подтвердил Борланд. «Приплыли». Пройти дальше в темную долину было невозможно.